Глава шестая. Феликс. «Мэтт, у меня вопрос». Хелена подсела ко мне, забирая из моих рук планшет, на котором я перелистывал утренние новости. Хотелось еще немного поизучать события, произошедшие в мире, под аккомпанемент шелкового потрескивания камина в гостиной, но я вспомнил, что долг учителя обязывает уделять внимание ученице в любое время. «Слушаю тебя». Она забралась с ногами на диван, опираясь локтем о спинку, сосредоточенная и заинтересованная. «Меня интересует мир снов. Как понять, сколько времени прошло в нем? Час, минута? Я знаю, там все очень нестабильно, но хотя бы примерно можно определить?» «Можно». «Как?» «Надо петь». Ее реакция на мой абсурдный ответ была вполне предсказуемой. «Что делать?» «Петь, Хел. Это старый сновидческий трюк, которому научил меня Феликс. Кстати, надо будет обновить плейлист». На бледных щеках девушки появилась тень румянца. Серые глаза такого же цвета, как прохладный осенний денек за окном, заблестели сердито. «Ты можешь объяснить нормально?» «Легко. В мире снов, как ты уже видела, нет временных ориентиров, поэтому мы создаем их сами для себя. Каждая песня длится определенное количество минут. Вот, например...» Я потянулся к столу, взял свой коммуникатор и, открыв список музыкальных треков, которые слушал постоянно, показал ей. «Лабиринт» — 4 минуты 14 секунд. «В первый раз всегда больно» — 4.02. «Шестью футами ниже» — 3 минуты 33 секунды. Когда мне нужно отсчитать точное время, я просто выбираю нужную песню. «Вот так ходишь по миру снов и распеваешь во все горло?» — рассмеялась девушка. «Можно делать это про себя». Но можно и вслух, если сон особенно скучный. «А ты умеешь петь?» — невинным голосом поинтересовалась она. «И что, действительно попадаешь во все ноты? Хотелось бы убедиться». Я поднялся, принес колонки, к которым она всегда подключала свой телефон, установил коммуникатор и запустил первый трек. Знакомая до последней ноты музыка полилась в комнату, заполнила ее от стены до стены. Первые секунды я просто стоял, пропуская сквозь себя пульсацию ударников и резкие аккорды электронных гитар. Подхваченная мощной свободной мелодией, Хел замерла, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Ее тоже зацепил этот шквал эмоций, когда нет дела до всего остального мира и можно наслаждаться минутами свободы, легкости, вседозволенности. Мой голос зазвучал, наполняя комнату вместе с музыкой. 3 минуты полной независимости от всего, долга, забот, предсказаний, нападений деймосов и ответственности за свои желания. Ногой я подтолкнул стул спинкой к столу и шагнул на него, как по ступени, поднимаясь на сцену. Люстра над головой освещала меня не хуже прожекторов ночного клуба, красные блики от камина добавляли патетичной мистичности. Сначала Хел смотрела на меня, не двигаясь, открыв рот от изумления. Затем с восторженным вскриком схватила свой телефон, нашла функцию записи и навела на меня объектив, но выдержала не больше минуты. Бросила снимать, запрыгнула на стол ко мне и подхватила припев. У нее оказался высокий, чистый, звонкий голос и такое же умение мгновенно раскрепощаться, как и у меня. 2 деймоса, которые никогда не получат полной свободы, дар которых никогда не будет раскрыт, редчайшие способности которых умрут в них. Да, они опасны, приводят к гибели людей, но так уникальны. Мы оба заперты в клетке, из которых никогда не выберемся, даже мысленно. Мы будем натыкаться на стены и биться о них изо всех сил, не находя выхода. У нас никогда не будет вседозволенности, полного отрыва, радости абсолютных открытий и наслаждения своей мощью. Наверное, я пел об этом. Только об этом. Налево, направо, прямо. Ты в лабиринте. Налево, направо, прямо. Налево, направо, прямо. Никто тебе не подскажет, какие двери правильные, мой заблудившийся ребенок. Налево, направо, прямо. Налево, направо, прямо. Безумие заперло тебя и исказило твой цельный мир, зародившись в твоей голове. Беги, детка, беги так быстро, как можешь. Налево, направо, прямо. Налево, направо, прямо. Ты в лабиринте. Лабиринт. Перевод Елены Бычковой. Последнюю строфу мы вопили в полный голос, стараясь перекричать друг друга, наслаждаясь острым чувством свободы и раскованности, обманчивой свободы.